Значит, Уильям, тебе ясна задача. И помни, времени у нас может быть в обрез. Не меньше 10 штук в течение месяца. Сделаем, даже быстрее, самоуверенно заверил меня окрыленный Лайтфут. В оставшееся время отработали действия наших воинов на суше после высадки неприятеля в трех возможных местах, в степи до Великого Русского Рва, где глубина позволяла подойти к берегу вплотную и два места непосредственно в черте города, сразу за рвом, где на берегу стояла небольшая каменная крепость, и в самой бухте на пристань. Если высадятся в степи и пойдут на штурм рва, мы просто расстреляем неприятеля. Если не удастся помешать высадке внутри акватории пляжа, то применим тактику, уже доказавшую свою эффективность. Лучники, находясь внутри квадрата копейщиков, защищающих их щитами, будут непрестанно осыпать врага стрелами. Сами копейщики атаковать не станут, их цель – держать оборону и давать лучникам собирать жатву. В случае атаки неприятеля с целью близкого боя, ощетинившаяся копьями и прикрытая щитами стена практически будет недоступна для удара мечом. На некотором отдалении от копейщиков и лучников я и оба американца станем отстреливать из винтовок особо ретивых противников, угрожающих флангам. И, наконец, в случае массового навала противника и угрозы окружения или поражения, в бой вступят пулеметы. Весь ход боя предвидеть невозможно, но обсуждался и вариант, предложенный Тиландером. По его плану, при приближении противника часть лучников на кораблях должна уйти в море, чтобы потом атаковать корабли и оставить врага без плавательных средств. Этот план требовал большой скоординированности, и я его отклонил, разделив силы, мы можем и не устоять, если объективная причина не позволит американцу вовремя вернуться и ударить в спину. Малый совет закончился, все расходились с печатью тревоги на лицах. До сих пор нам противостояли дикари, вооруженные каменными топорами и копьями. Новый враг вооружен куда лучше, имел город и большие человеческие ресурсы. И это не наспех собранные орды дикарей, люди Зикура осознавали себя одной общностью. При правильно поставленных целях, люди, объединенные идеей, куда опаснее свирепых дикарей. После ухода членов совета позвал Алалихеп. Алоли, может, мы зря готовимся, и Зикур побоится высунуться из Андона. Он же знает, что мои лучники лучше, зачем ему рисковать. Макса, у него очень много воинов. Если половина их умрет, все равно останется очень много. Если Зикур не найдет и не убьет меня и Киладанхипа, он же думает, что мой брат жив, его власть может пошатнуться. Многие вонды не захотят, чтобы Киладанхип сел в священное ложе. Он обязательно придет, уверенно заключила Алалихеп. Пришедший с мечом, от меча и погибнет, я встал, Санчи, Бер, пройдемся по пляжу, надо все еще раз осмотреть своими глазами. Оставив жен и детей, вышел в сопровождении своих телохранителей. Хэт с задумчивым видом дожидался во дворе, словно случилось нечто неприятное. «Хэт, что такое?» Спросил я старосту, не дожидаясь, пока он сам созреет для исповеди. «У нас много сушеной рыбы и мяса в погребах. Люди меняют товары на базаре, все меньше приходят ко мне, принося шкуры в обмен на еду», — пожаловался мой управляющий. «Ничего страшного. Разберемся с Зикуром, и я введу в оборот деньги, все придет в норму», — успокоил я старосту, который немедленно захотел узнать, что такое «деньги». Пока шли к скотному двору, объяснял, как строится товарно-денежные отношения, но человеку каменного века усвоить материал весьма непросто. Макса, можно будет отдать кусочек металла и получить на него еду, шкуру или нож. На лице Хаде читались сомнения. Да, и не только это. На кусочек металла любой сможет купить или получить все, не торопись, скоро все сам увидишь. А пока проверим состояние колодцев на случай длительной осады. Да и боеготовность воинов тоже желательно оценить, может, разленились за время сытой жизни. Так, за разговорами о обыденных вещах и неторопливой ревизией поселения, пролетело полдня. Верблюдов, готовых нести на себе наездника, вместе с дромом теперь 31. Они объявлены неприкосновенными, и только избранный круг людей мог кормить и ухаживать за ними. Канг радостно подбежал навстречу, хвастаясь приплодом: за время моего отсутствия родилось 3 верблюжонка. Дром, заревев, тоже ринулся мне навстречу и остановился, обнюхивая. Закончив процедуру, верблюд громко феркнул, забрызгав нас слюнями и прилег, приглашая меня прокатиться. Лар времени даром не терял, продолжая муштровать копейщиков. Совместно с Гау, они продемонстрировали необходимые перестроения и взаимодействие лучников и копейщиков. На учениях все шло гладко, посмотрим, как все получится под обстрелом врага. Похвалив обоих, направился к дворцу, голод напоминал, что я с утра не ел, а солнце уже клонилось к закату. Дома меня ожидал царский ужин, запеченные в глине куропатки, которых охотники добыли по случаю моего возвращения в плащ, чечевичный суп и пшеничные лепешки, пахнущие настоящим хлебом. Санчи, радостно урча, набросился на еду с таким аппетитом, что Нел часть еды просто вырывала у него из рук, боясь, что мы с Биром останемся голодными. Еще 2 дня прошли в повседневных хлопотах, навестив кузнецов, убедился, что над моим последним заказом работа кипит вовсю. Испачканные сажей Рам и Лайтфут носились около домны, перетаскивая куски чугуна к горну, где начинали переплавлять чугун в сталь. Еще во дворце провел ревизию оружия, копий, топоров и мечей хватит еще на 50 воинов. Запас стрел тоже впечатлял, но Гау все равно получил задание продолжать их изготовление. Его лучники тренировались каждый день, и хотя среди них попадаются приличные стрелки, до показателей МА, съеденного неандертальцами, никто не дотягивал. На 4-й день после возвращения в плащ со стороны степи показалось облачко, Бар возвращался вместе с жителями форта, гоня перед собой животных. В форте осталось 2 дозорных, которые при виде неприятеля просто должны были примчаться в плащ на верблюде. Это давало нам около суток форы, времени достаточного, чтобы достойно встретить неприятеля. Глава 18. Зикур. Минат родился 3-м ребенком в семье Рипона и Мендеры, самым старшим был Зикур, потом умерший в младенчестве Кимарх. Младший Минада только единственная девочка в семье, Галайса, с детства отличавшаяся необыкновенной красотой. Отец Минада Рипон трудился гончаром, и сколько мальчик себя помнил, они жили в Ондоне недалеко от речных ворот, прозванных так, потому что выходили в сторону великой реки Ямби, разливавшейся каждый год и выносившей в долину огромное количество черной вязкой земли, в которой хорошо рос ка, пшеница. Минат осваивал азы гончарного мастерства с самого детства, понимая, что за хороший горшок платят хорошо. За 1 качественный горшок, расписанный хной и красками, можно получить столько мяса или рыбы, сколько вмещал сам горшок. Его старший брат вырос другим человеком, Едва вступив в пору взросления, он нанялся в воины и ходил с луком и мечом. Через 2 сезона разлива Ямбизикура сделали старшим над десятком воинов, и его серая туника сменилась двуцветной бело-красной. Каждый год приходили сборщики налогов от Анахепа, забиравшие очень много готовых горшков. В этом году Рипан заортачился и не захотел платить, кричал, что его сын Зикур является военачальником и накажет сборщиков. Напрасно мать Минада Мендера пыталась успокоить мужа, выведенные из себя упрямством гончара сборщики перебили оставшиеся горшки, прежде чем уйти во свояси. Вернувшийся после ночной смены Зикур, в изумлении взирал на хаос в мастерской отца. Когда старый Рипан заговорил, Минаду показалось, что он ослышался. «Будь проклят этот выродок Атанахеп и 7 его отцов, что незаслуженно сидели в священном ложе». Это было богохульство, и Минад инстинктивно вжал голову в плечи, ожидая, что Ра немедленно испепелит богохульника и святот отца. Но молния не сверкнула, земля не разверзлась. «Не надо, Рипан», умоляюще встала на колени перед мужем Мендера. Но старый гончар уже вошел в раж, и его невозможно было остановить. Он сыпал проклятиями в адрес Атанахепа и его семьи, призывал на их головы Карыра. Красавица-сестра Галайса испуганно кинулась к отцу, услышь соседи хоть одно из проклятий, всей семье не сносить головы. Дочь, повисшая на шее, немного успокоила Рипона, и он, остывая, пробормотал фразу, положившую изменения их дальнейшей жизни. «Не ты, Атанахеп, а я и моя семья по праву должны сидеть в священном ложе. Я являюсь прямым потомком посланников Ра, твои отцы подло и гнусно захватили это место». Рипон, отчаянно предостерегающе вскрикнула Мендера, но слова уже вырвались из уст отца. «Отец, что ты сказал?» Зикур неумолимо и неотвратимо навис над отцом, требуя ответа, и Рипон сломался. Очень много времени назад в эту землю пришли посланники Ра, они объединили людей, научили обрабатывать землю и получать Ка. Они же стали строить Ондон, чтобы люди могли жить в одном месте. Посланников было много, и они решили, что каждый из них будет править от разлива до разлива Ямби, а выбирать самого главного станут между собой. Так и шло, пока не сменилось 3 поколения детей, рожденных от посланников. Потом 5-й отец Атанахепа решил править сам, не делясь с властью и убил нескольких посланников, что выступили против. Часть потомков посланников Ра сами отказалась от притязаний на священное ложе в обмен на жизнь и возможность служения Ра в Музгаре, храм. Некоторые, в том числе мой 6-й отец, сбежали. Часть людей осела в других племенах, я был маленьким ребенком, когда мой отец решил вернуться в Ондон. Отец, если священное ложе принадлежит нам, почему бы не заявить свои права, перебил Зикур рассказчика. Минад слушал, затаив дыхание, его устраивала размеренная и спокойная жизнь гончара, а в доме правителя Атанахепа, по слухам, очень небезопасно. Часть гостей иногда могла попасть на обед к Вотака, крокодилы, которыми кишила Ямби. Зикур, нам никто не поверит, с этого момента умерло 5 моих отцов, я 6-й. Атанахеп просто скормит нас Вотака, и на этом все закончится, грустно возразил старшему сыну Рипан.